Глава третья. Когда звонят террористы. 20-летний хакер Камрад теперь проводит свои дни вместе с братом в принадлежащем им доме в красивом районе Майами. Камрад, Нео и другие — это никнеймы, то есть псевдонимы, используемые в сети. Их отец живет с ними, но это лишь потому, что брат еще несовершеннолетний, и служба охраны детства настаивает на том, чтобы в доме жил взрослый человек, пока младшему ребенку не исполнится 18 лет. Братьев это не беспокоит. У отца есть где-то свое жилье, куда он и отправится, когда придет время. Мама Камрада умерла 2 года назад, оставив дом сыновьям, поскольку с отцом мальчиков они были в разводе. Она оставила им вполне достаточно денег. Его брат посещал колледж, а Камрад просто болтался. Члены его семьи это не одобряют, но, по его словам, его это не волновало. Когда вы уже побывали в тюрьме в очень юном возрасте, став фактически самым юным хакером, посаженным туда, этот опыт изменяет вашу шкалу ценностей. Хакерство не знает границ. Поэтому неважно, что друг Камрада хакер Нео находится на расстоянии 3000 миль от него. Хакерство. Вот что привлекло их друг к другу. Хакерство привело их на тот скользкий путь, идя по которому, взламывая важные компьютерные системы, в конечном счете они вполне возможно сыграли на руку международному терроризму. В наши дни это особенно тяжело осознавать. Нео на год старше Камрада. И, по его словам, пользовался компьютером с того момента, как смог дотянуться до клавиатуры. У его отца был компьютерный магазин, и он всегда брал мальца на встречи с клиентами. Мальчик сидел на коленях у отца во время переговоров. В возрасте 11 лет он написал программу управления базой данных для отцовского бизнеса. В какой-то момент в руки Нео попалась книга «Тейкдаун». Гипериум Пресс, 1996 год, которая представляет собой крайне неаккуратное исследование моих собственных хакерских подвигов в течение 3 лет и погони ФБР за мной. Нео был пленен этой книгой. Ты вдохновил меня. Ты мой чертов наставник. Я прочел все, что только смог достать о твоих делах. Я хотел стать знаменитостью, как ты. Это и привело его на путь хакерства. Он украсил свою комнату компьютерами и сетевыми узлами, водрузил 6-футовый пиратский флаг и решительно направился по моим стопам. Нео начал постигать хакерское дело. Сначала пришло умение, потом осторожность. Используя хакерскую терминологию, он поясняет. Вначале, будучи скриптодеткой, сленговое выражение «скрипт-киди», я залезал на другие интернет-сайты и размещал на них мой адрес электронной почты. Он тусовался в чатах, специальных местах в интернете, где люди с общими интересами могут встречаться и обмениваться информацией в режиме реального времени, с другими такими же любителями поговорить о том или ином занятии, включая хакерство. Мало кто из участников таких переговоров знает, что все они записываются и сохраняются в памяти ПК. И через годы и даже десятилетия они могут быть прочитаны. Камрад часто тусовался на некоторых таких сайтах и поддерживал удаленную дружбу с Нео. Хакеры часто образуют подобные альянсы для обмена информацией и организации групповых атак. Камрад Нео и еще несколько их приятелей решили создать группу и назвали ее «Эльфы Киблера». 3 организатора позволяли другим членам группы участвовать в переговорах, но не посвящали их в свои планы относительно будущих атак. «Мы залезали на правительственные сайты исключительно ради удовольствия», — говорит Камрад. По его словам, они взломали таким образом несколько сотен правительственных сайтов. Сайты-форумы становятся местами сбора различных хакеров. Один из них под названием FNET был не то чтобы компьютерный андеграунд, это просто большая группа серверов. Но в FNET были малоизвестные каналы, куда самостоятельно ни за что не попасть. Нужно, чтобы кто-то знающий и доверяющий вам показал вам дорогу. Вот это, по словам Камрада, и был андеграунд.